Специально заключенным договором Деметрию запрещалось появляться в покоях царицы, но сейчас он об этом забыл. «Да-да, это ты признала лжефилиппа, и Ромеи признали самозванца. Сейчас я тебе покажу». Половина Лаодики была тоже пуста, как и весь дворец. «Ага», — злорадно думал Деметрий, — «вот тебе и любимец Антиохии. Тебя бросили, бросили! Ага!» Внезапно он остановился. «А не бежала ли ты со всеми? Ты, называвшая меня трусом, бежала первая и увезла с собой всех». Он распахнул двери в спальню Лаодики и едва не наткнулся на нее. Она лежала на полу, прижав к груди резную деревянную доску. Из-под доски вытекала струйка крови. В руке ее был зажат кинжал. — «А-а-а!» — кричал Деметрий, выбегая из спальни, не помня себя от ужаса. — «Не хочу умирать!» — вопил он. — «Рать!» — он остановился, вспомнив о вражеском войске. — «Оно теперь подходит к Антиохии, и все те, кто бежал из дворца, сейчас встречают и приветствуют самозванца, как 12 лет назад встречали и приветствовали его, законного царя Сирии». Не прошло и часа, как воины Баласа, вступив в пустой дворец, отыскали царя, забившегося под кровать, и сразу его прикончили. Тело Деметрия, сына Селевка, было брошено в Оронт. Лаодике, дочери Селевка и вдове Персея, были отданы царские почести. За гробом шла вся Антиохия. В Эгах Андриск сидел на камне в нескольких шагах от дороги. По другую сторону, прямо против него, виднелась полуоткрытая дверь, выдолбленной в скале гробницы. Она была копией, расположенной слева гробницы Филиппа, отца Персея. Левее тянулись другие гробницы царского некрополя, мимо которых только что прошел Андриск. В Андрометрии, готовясь к своей коронной речи, он тщательно изучал историю Македонии и запоминал имена сменявших друг друга царей. Здесь они были все, кроме Александра, завоевателя Востока, останки которого покоились в Египте, и Персея, погубленного ромеями вдали от царственных предков. Сразу же после разгрома ромейского легиона Андриск принял решение о сооружении кенотафа Персея. Кенотаф — ложная гробница. И вот эта гробница воздвигнута, и сегодня же, в полдень, к ней соберутся все, кого он пригласил для участия в траурной церемонии. Яркое осеннее солнце нагрело землю, но камень, на который присел Андриск, был холоден. Пахло кипарисами, дорожной пылью. В воздухе кружились большие желтые стрекозы. Одна из них бесстрашно села на колено Андриска, и тот, затаив дыхание, смотрел на насекомое, наслаждающееся теплом и последними днями жизни, и только когда стрекоза улетела, перевел взгляд на дверь гробницы. И вновь мысли Андриска перенеслись к тому, чьим сыном он себя называл. «Я видел тебя лишь пленником, сломленным бедами, когда тебя вели по Риму. Но каким ты был на троне и в палатке полководца, царь Персей, сын Филиппа? Ты получил в наследство Македонию, сломленную условиями позорного мира, и возродил ее славу. Даже враждебный тебе Полибий, тот самый, от которого я впервые узнал о своем сходстве с твоими детьми, вынужден был в своей истории сквозь зубы признать, что македонине мужественно и отважно сражались за царское достоинство этого негодяя. Что он понимает в истории, этот римский прихвостень? Македонине сражались за Македонию и за самих себя, стремясь сбросить позорное иго рабства. И разве теперь нет таких, которые догадываются и даже уверены, что я не сын Филиппа? Но, приняв имя царя, я стал воплощением идеи. Внезапно на дороге появилось трое воинов со столбом на плечах. Приблизившись к гробнице, они опустили его смазанным дегтем концом в заранее вырытую яму и стали засыпать ее землей и камнями. Столб был необходим для церемонии, которая состоится через час.